Глава 44. Смеется. Он еще и смеется. А я почему-то чувствую жар, приливающий к щекам. Легкий такой, невесомый жар. Самец-то качественный, более чем. Несмотря на то, что кобелина. Из серии «Я бы... да». Ну, видимо, таков закон долбанной природы. Если мужик в нормальной комплектации, все при нем, рост, фигура, стать, интеллект, внешка, то обязательно ходок. Хотя нет, вру, ходаки есть и такой комплектации, что без слез не взглянешь. Да-да, смотреть там не на что, а туда же. Вспоминаю, у тетушки в деревне был такой мужичок, Кузьма Кузьмич. Тощий, капшивый, теткины слова. Зимой и летом одним цветом, в труселях семейных по колено и в ватнике. Но всех баб, включая мою тетку, оприходовал. И все его привечали, и наливали, и любили. Тетка говорила, греет он хорошо. Да, это они так называли, греет. Ох, чего не вспомнишь, пока думаешь, вцепиться в нахальную рожу будущему зятю или принять приглашение на танец. Что же вы, Раиса Михайловна, так сразу кобель? Не сука, уже хорошо. Усмехается. Да, теща у меня будет что надо. Анюта где? Дома. А ты по мелонгам шатаешься, значит, Анатолий? Я не шатаюсь, я тут случайно. Неужели? Да. Аня хотела свадебный танец. Я договорился о встрече с педагогом. Хотел сам узнать, что и как. Что она хотела? Я немного в шоке. Танец свадебный. Так. Это надо переварить. Ух, ничего ж себе. И что? И свадьба будет? Прямо свадьба-свадьба? Именно та, что пела и плясала. А вы что, против? Ваша дочь ведь выходит замуж первый раз. Это ты правильно отметил. Первый. «Раиса, ну давайте не будем». «А давайте будем, только не в танцзале. Здесь танцуют, а не болтают». «Танцуете?» «Что?» «Танго, конечно». «Конечно, нет». «Ясно, не повезло Анюте. Выйдем тогда». «Черт, куда выходить-то? Там Дворжецкий со своей этой». «Какого хрена вообще потащились на эту мелонгу? Так хорошо было дома». «Боже, что я вообще натворила? Пригласила, можно сказать, первого встречного домой и сразу...» «Ну, хорошо ж было, а рай? Хорошо!» «Раиса, пойдемте со мной. Тащу будущего зятька в раздевалку. Там налетаю, не давая отдышаться». «Значит, серьезно все? Свадьба? Когда?» «Мы заявление только собираемся подавать, наверное, летом». «Летом? Я все еще не могу прийти в себя. Моя дочь увела мужика из семьи, поступила с его женой так же, как ее подружка Тина поступила со мной, и собирается за этого старого козла замуж?» «Любит она, сказала. Анатолий, ты же понимаешь, что если ты ее обидишь, я тебя урою». Усмехается, смотрит, прищуриваясь. «Не сомневаюсь. Это хорошо. Черт, я сама вызвала его на разговор и сама же не знаю, что сказать. Что тут скажешь? Совет да любовь. Черт, как это все противно мне. Реально противно, что моя дочь стала для другой женщины тем же, кем стала для меня новая жена моего мужа. С другой стороны, я же выжила, очень даже выжила, да и у бывшей этого Анатолия Веры тоже, по моим сведениям, все тип-топ. Но все равно поганенько на душе, мерзко. Раиса, Рая, вы же нормальная женщина, понимающая. Я уверен, что я в вас не ошибся. Вы же понимаете, что Ане нелегко сейчас. Ане нелегко? Интересно. А чего это ей и нелегко? Совесть, что ли, мучает? А жене вашей бывшей легко? С женой моей бывшей все в порядке. Он головой качает, усмехаясь. Уехала путешествовать, средств у нее достаточно. О ней не беспокойтесь, подумайте о своей дочери. А я и думаю. Думаю, что с ней будет, когда ты решишь, что это опять не любовь. Почему опять? Я любил Веру. Знаете, Анатолий, мое личное мнение... что слово «любил» можно вот так употреблять только в одном случае, если предмет ваших чувств умер, понимаете? Умер. Его больше нет. Тогда да, любил. А вот это все не любовь получается. А вы максималистка? Есть немного, да, или просто идиотка. Хочется ли, знаете, по высшему разряду, а не вот это вот все? А если у меня по высшему? Я люблю вашу дочь. Так же, как Веру? Нет, по-другому. И вы в это верите? А вы любили вашего мужа, Бориса? Любила ли я Бориса? Что он подловить меня хочет, да? Любила. Но он же жив. Нет, для меня он умер. Тот Борис, которого любила я, умер. Тот не стал бы мне изменять, врать, предавать. Возможно, я сама его себе придумала, но вот это так, для меня. Никому свое мнение не навязываю. Так может, и для меня та Вера умерла? Или так не бывает? Или я априори подлец и сволочь? Подумайте. Раиса? Дворжецкий стоит в дверях раздевалки. Милонга заканчивается. Остался последний танец. Он протягивает мне руку, я подаю ему свою. До свидания, Анатолий. Позвоните Анюте, пожалуйста. Она сама хотела вам сказать. Не сказала, да. Мы с ней созваниваемся, но почему-то о предстоящей свадьбе дочь молчала. Боялась мне сказать, наверное. Может, я не права? Знать бы, в чем именно. Танго в этот раз с горьким привкусом. Горечь от прошлого, которое снова накрыло. Я ведь правду сказала Анатолию. Да, я любила Бориса. И да, тот, которого я любила, умер. А этот... Это другой, чужой, не мой. И пусть живет, как хочет. И я тоже буду жить, как хочу. Денис, я могу пригласить вас на завтрак? Ты можешь все, Раиса.